little bit of Jesus, whole lot of scandals, living in a hick town, lot of growing mounds, southern fried chicken, leaving nothing but a clean bone. Здравствуйте, многоуважаемые радиослушатели радиостанции Redneck FM. Сегодня я, дядюшка Буба, расскажу вам интересную историю, которую рассказал мне один сити-бой. Ну, я не буду рассказывать, в какой конкретной ситуации, что за сити-бой и как эта история из него вышла, но история следующая. Ред Джеймс Уайт, жёстче папочка. Она очень миниатюрная, в свои 37 лет ростом не выше девочки-подростка. Ну, может быть, капельку крупнее, хотя и старается всеми силами меня в этом разубедить. «Неправда, я не настолько маленькая», — говорит она. «Но я-то не слепой, я видел размер одежды, которую она носит. Тот же самый размер носит моя дочь, моя младшая дочь». У нее такая нежная кожа, хочется впиться в нее зубами, попробовать на вкус, и ты почти не сомневаешься, что консистенция у нее будет как у зефира или свежеиспеченного хлеба с начинкой из чего-нибудь сладкого внутри, что-то наподобие сливочного крема или глазури, или запеченных в сахаре яблок с корицей. Она выглядит настолько хрупкой, что я даже боюсь касаться ее, боюсь, что она треснет и рассыплется на тысячи кусочков, как фарфоровая статуэтка, или растает, как скульптура, вылепленная из фруктового эскимо. Поэтому я глотаю свои рычания и двигаюсь в ней нежно, не торопясь. Держу своего зверя запертым в клетке. Стараюсь обуздать это похотливое садистское желание вдолбить член в ее киску по самое не балуй, заколотить его, как гвоздь, в шейку ее матки. И она чувствует это прекрасно. Не в силах сдержаться, я толкаю немного сильнее, уже приготовившись услышать, как взвизгнет она в ответ на это восхитительное смешанное чувство удовольствия и дискомфорта, звук, который я привык слышать от женщин в подобный момент. Вместо этого она шепчет мне, прерывисто дыша: «Жёстче, папочка». «Серьезно? Ты понимаешь, о чем сейчас просишь? Я не из числа тех неумелых абсосов, с которыми ты раньше имела дело. Я долбанный монстр в постели. Я разрушитель миров. Я чудовище. Уверена, ты правда готова к этому? Жёстче, папочка». Настойчиво повторяет она. Я принимаю положение упор лежа, уравновешивая свое тело на костяшках кулаков и кончиков пальцев ног, а затем обрушиваясь на нее сверху, подобно цунами на полном ходу, сминающий прибрежную полосу пляжа. Еще раз, еще, глубже, быстрее. Ну как тебе это, а? А как тебе такое? Ты этого хотела, этого? Так тебе? Тебе так нравится? «О, да, да, жёстче, папочка!» «Ты что, издеваешься? Я ведь уже не молод для такого дерьма, мне давно не 25 лет, а с утра еще вставать и идти на работу. У меня прострелы в спине, я не могу долго держать такой темп. Стоп, стоп, стоп, стоп, да что я такое несу? Я Иван Грозный, Аттила Македонской, я повелитель мира, а эта киска мой вселенский трофей!» Рычание вырывается у меня из груди и грохочущим эхом прокатывается по темной спальне, как звук работающего на полных оборотах двигателя. Я перекатываю ее на живот, кусаю за шею и загоняю член еще глубже, двигаясь еще резче, еще быстрее, силясь проникнуть в нее так глубоко, как только могу дотянуться до самой ее души, проткнуть ее и нанизать на свой член, как на железный шампур. «Жёстче, папочка, жёстче!» Одной рукой я сгребаю в горсть ее косички, тяну их на себя, одновременно хлопая другой рукой по ее заднице. Не мягко и игриво, а сильно, хлестко, и вместе со звучным смачным шлепком на ее ягодице остается плоть четкий, ярко-красный отпечаток моей ладони. тут же начинающий превращаться в синий-фиолетовый синяк. Я снова кусаю ее, на этот раз за плечо, на этот раз еще глубже погружая свои зубы в ее мягкую плоть. Я слышу ее тяжелый прерывистый хрип и чувствую, как она сильнее выгибает подо мной спину. О да, она любит боль. Она питается моей первобытной жестокостью. Я вижу блеск в ее глазах от резкого скачка до в крови, и похоть вспыхивает и искрится в ее темно-синих зрачках, как просыпавшиеся кристаллики амфетамина. Примечание. Допамин – нейромедиатор, вырабатываемый в мозге людей и животных. Допамин ассоциируется с состояниями позитивного стресса, такими как влюбленность, выполнение физических упражнений, слушание музыки и секс. «Жёстче, папочка!» Я стискиваю руками ей горло, пока ее дыхание не превращается в один тихий сипящий стон. Мой член сейчас так тверд, как не был тверд, наверное, лет с 20. Таран, дубина неандертальца! Она утробно мычит с каждым моим толчком, скребя ногтями по простыням. Я лев, тигр, я долбанный оборотень! О, мой бог, он у тебя такой огромный! Жёстче, папочка, жёстче! Еще жёстче? Ты что, ненормальная? Я выхожу из нее, скатываюсь с ее спины и начинаю осыпать поцелуями, тыкаясь носом в ее мягкую кожу. Потом кладу ладони на эти божественные полушария ее ягодиц, сжимаю их и, взревев, наклоняюсь, хватая зубами большой кусок этой чувствительной мягкой плоти. Я кусаю ее с такой дикой силой, что почти слышу, как стукнули друг об друга мои верхние и нижние резцы. Потом верчу головой влево, вправо, вперед, назад, оттягивая ее сочную плоть, как обезумевшая от вида крови акула. Она вопит, но эти вопли лишь разжигают чувственный аппетит монстра. Я кусаю ее еще раз, потом еще, еще, еще, терзаю ее тело своими зубами, словно желаю содрать все мясо с ее костей, пожрать его без остатка. Я «Кинг-Конг! Я Годзилла!» Наконец я поднимаю голову и восхищенно смотрю на прекрасные узоры от укусов и ушибов, которым я расписал попку этой малышки. Я снова хлопаю ладонью по ее ягодице и наблюдаю, как колеблются эти почти идеально ровные полумесяцы, слышу очередной ее громкий стон, когда добавляю ко всей этой красоте еще один отпечаток своей ладони, который заливает красным цветом почти всю кожу на ее ягодице. Я продолжаю шлепать ее до тех пор, пока не чувствую, что больше не в силах сдерживать свое проникновение в эту сладкую писечку. И вот я там одной рукой сжимаю ей горло, другой тяну за косички, мои зубы погружаются в заднюю часть ее шеи, жадно, с яростью грызя ее, и мой член начинает долбить ее киску, как орда демонов, бьющихся в ворота рая. Ее крики сливаются, превратившись в один высокой тональности вой, и я чувствую, как приближается мой оргазм, похожий на скачок высокого давление в литейной печи, готовый в любой момент разорвать ее на куски. Я перекатываю ее обратно на спину и впиваюсь глазами в ее глаза. Я вижу, как блуждает по моему лицу ее взгляд, изучает его, силясь отыскать в нем черты своего милого, доброго, нежного папочки. Но видит лишь морду голодного дикого животного, жестко терзающего ее плоть. Милого папочки Больше нет, он исчез, растворился в похотливых желаниях зверя. Ее лицо искажается в невыносимых муках. И вот теперь настал мой черед. Теперь уже я питаюсь ее болью, сосу ее из нее, как вампир. «Откройте рот!» — хрипло приказываю я, и она повинуется. Мой член покидает ее вагину, я купаю ее язык, ее губы, ее щеки, подбородок, шею и грудь в своем семени. И она улыбается мне, такая удовлетворенная и счастливая тем, что смогла понравиться своему папочке. Обессиленный, я падаю на постель рядом с ней, хватая ртом воздух, исчерпанный, выжатый, как лимон. Она тоже едва переводит дух. О, боже, это было так классно! Я молча киваю. Угу, это было хорошо. Но в следующий раз не мог бы ты... сделать это, ну, немного пожестче. Нет, народ, она, блядь, точно надо мной издевается! Конец ужасного рассказа. Рассказывал историю Сити-боя Буба. Текст перевел Павел Павлов. Картинку замутил. Ну, замутил так замутил. Иван Кривошеев. Вот. Такая вот, такая история. Бывает, мужики, бывает. Да. That's what you got, girl. That's what you got.